И Чернобровая только что выздоровела, а Сянь Юнь пока не приехала. Так что всех не соберешь. Давай подождем приезда Сянь Юнь. За это время наши новенькие привыкнут к нам. Чернобровая полностью поправится, а у Ливань будет больше свободного времени. Может быть, и Сян Лин научится сочинять стихи. Разве неразумно созвать общество в полном составе? А пока пойдем к бабушке и узнаем, как там дела. Я уверена, что младшая сестра Бао Чай будет жить здесь, с нами. Попросим старую госпожу, чтобы она оставила и остальных здесь. Разве нам не будет веселее? Какая ты умница, сестрица, — похвалил ее Бао Юй, просияв от радости. Я как дурак радовался, сам не зная чему, и не додумался попросить бабушку о том, что ты только что сказала. Вскоре Бао Юй и Танчунь отправились к матушке Дзя. Госпожа Ван действительно уже успела объявить Бао Цинь своей приемной дочерью. Матушка Дзя была этим очень довольна и распорядилась, чтобы Бао Цинь жила в саду роскошных зрелищ, а по вечерам приходила к ней спать. Сюэ Кэ получил разрешение жить в кабинете Сюэ Паня. «Твоей племяннице тоже незачем сейчас ехать домой», сказала матушка Дзя госпоже Син. «Пусть поживет несколько дней у нас в саду, развлечется немного, а потом может и уехать». Надо сказать, что брат госпожи Син в это время испытывал денежные затруднения, поэтому он отправил свою жену и дочь в столицу лишь в расчете на то, что госпожа Син возместит ему дорожные расходы. Госпожа Син об этом знала, и когда она услышала слова матушки Дзя, она не могла не согласиться. После этого госпожа Син передала свою племянницу Син Сюянь на попечение Фэнзе. Фэнзе подумала, что в саду и так живет много девушек с различными характерами, но в то же время устраивать Син Сюянь отдельно было неудобно, поэтому она решила, что лучше всего отправить ее жить к Инчунь. Поступив так, Фэнзе считала, что если в дальнейшем Син Сюянь будет чем-нибудь недовольна, и об этом узнает госпожа Син, ее, Фэнзе, это совершенно не будет касаться. Устроив девушку, Фэнзе посылала ей такое же месячное жалование, как Инчунь, но только в тех случаях, когда Сюянь по целому месяцу жила в саду. Постепенно приглядевшись к Сюянь, Фэнзе пришла к выводу, что она ничем не напоминает госпожу Син, что это очень милая и ласковая девочка, и стала любить и жалеть ее больше, чем других барышень. Ведь Сюянь была бедной, ей тяжело жилось, а госпожа Син не очень обращала на это внимание. Матушка Дзя и госпожа Ван горячо любили Ливань за ее ум и за то, что она свято хранит память об умершем муже. И сейчас, когда приехала ее тетка, они не хотели ее отпускать. Тетка сначала не желала оставаться здесь, но так как матушка Дзя была непреклонной, то согласилась остаться и поселилась вместе с дочерьми Ливень и Лици в деревушке благоухающего риса. В это время случилось так, что преданный и почтительный Хоу Шидин получил повышение и должен был вместе со своей семьей отправиться к месту службы в другую провинцию. Матушка Дзя, которая была привязана к Сян Юнь, решила оставить девушку у себя и принять ее в свою семью. Она хотела, чтобы Сян Юнь жила отдельно, но Сян Юнь выразила желание жить вместе с Бао Чай. Матушка Дзя дала на это согласие, и все было улажено. Теперь в саду роскошных зрелищ стало еще оживленнее, чем раньше.